Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 70. В центре внимания. Пусть начнется битва. После объявления судьи долгожданное сражение началось. Можан улыбался холодно и высокомерной улыбкой. Он тут же выпустил потоки электричества, которые стали принимать форму змей. Эти электрические змеи оплели тело Можана. Можан был воином третьего небосферы зарождения и гордо возвышался на арене, пока электрические змеи ползали по его телу. Очевидно, его боевой дух молний намного сильнее, чем у Мояню и Моцы. Пока змеи ползали по нему, его лицо бледнело. «Говорят, дух окаменения клана Ши – это король ближнего боя в торговом союзе. Ха-ха, я дам тебе шанс побороться со мной». Можан злобно расхохотался, глядя на Шияна. «Этот парень слишком наглый. Ну, он имеет право быть высокомерным. Его дух молний сильнее, чем у Моцы. Результат будет совершенно ясен». «Точно, клан Ши наверняка проиграет». Воины сидели на трибунах из зеленого камня и качали головами. Никто из них не верил, что Шиян побьет Можана. Даже воины клана Ши вздохнули в разочаровании. «Ну?» Шиян со свойственным ему безразличием неторопливо шел в сторону Можана. В то время, пока он шел, его кожа постепенно становилась серой. Прежде чем прийти на арену, Шиян натерся неким порошком. Этот порошок изменяет цвет боевого духа окаменения. Именно поэтому цвет кожи Шияна серый, а не темно-коричневый. Цвет второй стадии. Этот порошок дал ему Шидзян. Всем было известно, что невозможно достичь второй стадии духа окаменения в сфере зарождения. Их бы заклеймили обманщиками. «Парень, надеюсь, у тебя есть не только твой острый язык». Можан холодно улыбался и ждал, когда Шиян к нему подойдет. «Ты знаешь, это достаточно скоро», – улыбаясь, сказал Шиян. Когда он произносил это, то находился в 3 метрах от Можана. «Ха!» – Можан крикнул, и электрические змеи на его теле внезапно задвигались. Мгновенно эти змеи полетели в сторону Шияна. «Черт!» – кричал Шите. «Он наступает!» «Уклоняйся!» – крикнул Шидзянь. «Ш-ш-ш!» Электрические змеи толщиной с палец опутали Шияна с ног до головы. «Блядь!» Шите чуть ли не взвыл. «Насколько же тупой этот пацан! Зная, что случилось с Тянь Юнем, он буквально повторил то же самое!» «Неудивительно!» «Да, этот парень горазд лишь в книжках копаться, дебил!» «Да не стоит так напрягаться, у него с самого начала не было шансов!» Воины клана Ши сидели на трибунах и печально качали головами. Все произошло так, как они ожидали. Можан воспользовался этой возможностью, используя правой рукой разрез зеленого серпа, а левой – зеленую шаровую молнию. Он ударил по связанному Шияну. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Несколько разрезов зеленого серпа и зеленых шаров молний, словно град, полетели в Шияна и ударили в него. Из-за интенсивного обстрела Можанем Шиян исчез в вспышках молний, и никто не мог увидеть его. Но все думали, что ему конец. Когда зеленые вспышки погасли, зрители смогли увидеть Шияна. Шиян также неподвижно стоял. Он совсем не пострадал, лишь его одежда слегка дымилась. «Хм, что за херь? У меня глюки?» Когда свет рассеялся, зрители смогли увидеть стоящего Шияна, словно он был нерушимой горой. Все терли глаза в удивлении. Шань Бэйминг прекратил пить чай и в изумлении смотрел на Шияна. Он нахмурился и тихо пробормотал. Странно. Выражение лица Мотуо изменилось, но он ничего не сказал. Тело Шидзяня задрожало, а его глаза заблестели. Он впился пальцами в подлокотник стула и сломал его. Сейчас он был крайне возбужден. «Старший брат! Глава клана!» Шите и воины клана Ши смотрели на Шидзяня с радостными лицами. «Продолжай!» – крикнул Шидзян дрожащим голосом. Хоть все мастера клана Ши, но и Шите еще с трудом верили в происходящее, у них появилась небольшая уверенность насчет Шияна на арене. Шиян все еще стоял связанным с равнодушным выражением лица. Сгустки белого дыма вытекли из его рук и окутали электрических змей так, чтобы никто не заметил изменений на его руках. В то же время он выпустил из рук глубокое ци, смешал его с негативной энергией и создал 5 маленьких водоворотов, которые плавали вокруг него. Эти водовороты были гравитационными полями, созданными из 2 типов энергии. Они медленно поплыли к Можану. Водовороты были невидимы для других людей, кроме Шияна. Их мог почувствовать только воин человеческой сферы или выше. «Можан, ты полнейший слабак». Под пристальными взглядами толпы Шиян начал глумиться. «Ты даже поранить меня не смог, когда я просто стоял. Я удивлен, как клан Мо стал одним из сильнейших с такими-то наследниками». «Сука, ты смерть ищешь?» Бледное лицо Можана стало еще бледнее. Он подбежал к Шияну и стал пинать его. «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!» Жесткие удары Можана посыпались на Шияна, а арена залилась яркими зелеными вспышками. «По-прежнему слабо, Можан! Ты случаем не девчонка?» Можан продолжал атаковать Шияна, а он, в свою очередь, лишь стоял и смеялся. «Слушай, в первую брачную ночь ты не сможешь удовлетворить свою невесту. Так что лучше позови меня, а то конкретно опозоришься. Это было слишком мощно». Линк Ю-Ю вскочила со своего места и гневно закричала. «Шиян, ты должен сдохнуть! Я тебя убью!» Можан взвыл и стал использовать всю силу. Он обрушил на Шияна целый град ударов. Бам! В свою очередь Шиян пнул свободной ногой Можана в грудь. Этот пинок отправил в полет Можана на целых 5 метров. «Скучно!» – криво ухмыльнулся Шиян и разорвал электрических змей. Искры от разорванных змей разлетелись по всей арене. «Осторожней! Твою мать!» Воины, которые сидели ближе всех к арене, закричали и выпустили ци, чтобы защититься от искр. «Отлично, парень!» – хвалил Цзюсю. «Мне он нравится!» Глаза Цзюши сияли странным светом, когда она смотрела на Шияна. Она кивнула и улыбнулась. «Ну, он действительно неплох!» «Старший брат! Глава клана, это... что за хрень тут творится?» Шите и мастера клана Ши ошарашенно смотрели на Шидзяня. «Ничего особенного. Просто в клане Мо одни лишь слабаки», – коротко сказал Шидзян и продолжил смотреть на Шияна. Внезапно он ощутил, будто воздух стал намного свежее. Мото стоял с зеленым лицом. Он смотрел на Можана и тяжело дышал. «Эти глаза я уже где-то видела». На стороне Бэйминг Диалан прошептала эти слова. Но так как внимание всех было приковано к Шияну, ее никто не услышал. После того, как Шиян избавился от змей, он медленно пошел в сторону Можана. Можан поднял голову и яростно бросился на Шияна. В этот момент тело Можана стало что-то закручивать. Чем больше он сопротивлялся, тем сильнее на него что-то давило. И тут его тело стало медленно подниматься в воздух. Казалось, будто невидимая рука схватила его за шею и подняла Можана. «Что случилось?» «Я не знаю, может, это Можан сошел с ума?» «Кто знает, а почему он воспарил? Он что, в небесной сфере? Ты думаешь, что это возможно?» Трибуны тут же загудели. Шиян с равнодушным лицом подошел к Можану и медленно поднял руку. Он словно копьем проткнул пальцами колени Можана. Звук ломающих костей раздался из колен Можана. Еще один звук раздался из его плеч. Можан без сил упал на колени перед Шияном. Все его суставы были раздроблены. Он стоял на коленях перед Шияном, на глазах у огромной толпы и безумно взревел. «Шиян, я убью тебя! Убью тебя!» «О, серьезно?» Шиян выглядел спокойным. Он схватил Можана за шею и поднял вверх. Можан тут же использовал свой дух молнии, но он не подействовал на Шияна. На глазах у сотен людей Можан был поднят Шияном. Это было преднамеренное оскорбление. Шиян старался показать всем присутствующим выражение лица Можана, на котором были глубокий страх и отчаяние. Пройдя так один круг, Шиян посмотрел на Шидзяня и сказал взглядом: «Мне прикончить его?» Трибуны вдруг затихли, и все уставились на Шияна. Ши Цзян понял его взгляд и пришел полный восторг от этого. Он посмотрел на Шияна и мягко кивнул с равнодушным выражением лица. «Мы сдаемся!» Мотоо был потрясен, увидев действия Ши Цзяня, и заорал. «Мы проиграли! Мы проиграли!» «Стоп!» – сказал судья, стоящий возле стола со ставками. «Карк!» Еще один странный звук донесся из тела Можана, и его голова странно завалилась на бок. Все воины пришли в ужас от этого. Они в шоке смотрели на Шияна, который сломал шею Можану. Вся арена погрузилась в тишину. Под взгляды зрителей Шиян равнодушно швырнул тело Можана. «Па!» Тело Можана приземлилось в 3 метрах от ног Мотуо. Ухмыльнувшись, Шиян пошел на свое место на трибунах и сел. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.